«Привет агитатору!» И Лико налил водку. «А ну, бери стакан!» «Пожалуйста, к огню!» — пригласила бабушка. «Ну, что скажешь, нового агитатор? Как идут дела на фронте?» — спросил Илларион. «Дела на фронтах Великой Отечественной войны идут неплохо. Наступление противника приостановлено. Гитлеровский план молниеносной войны потерпел крах», — выпалил агитатор. «Погоди, погоди. Об этом мы читали в газетах месяц тому назад. Ты что-нибудь новое скажи». «Новое? Дело у меня к вам серьезное. Слушайте». «Начинай», — скомандовал Илларион. Агитатор встал, кашлянул и начал так, словно выступал на многотысячном митинге. «Товарищи, социалистическое отечество в опасности. Вероломный враг стремится своими кровавыми лапами задушить нашу свободу и независимость. Доблестная Красная Армия наносит фашистским захватчикам сокрушительные удары». «Что ты заладил, чудак, по газетному?» — прервал агитатор, вышедший из терпения Илико. «Скажи прямо, в чем дело?» Агитатор смутился. «Ну, говори, говори, что тебе нужно?» — подбодрил его Илларион. «Да вот подарки для красноармейцев собираем. Может, и вы чем-нибудь поможете?» — сказал агитатор и облегченно вздохнул. «Так бы и сказал, сынок, а то начал с Адама и Евы», — улыбнулась бабушка. «А какие нужны подарки?» — спросил Илико. «Всякие. Фрукты, чурчхелы, теплая одежда, варежки, носки теплые. Сегодня четверг, в понедельник от имени нашего села на фронт отправится вагон подарков. Если что надумаете, несите сюда, к Ольге. Завтра зайдут наши ребята, заберут». Агитатор попрощался и ушел. Мы долго сидели молча и думали, что бы такое подарить красноармейцам. Тишину первым нарушил Лико. «Какие у меня есть сокровища? Одна бурка, и та вон торчит за дверью. Встань, Зурикела, тащи ее сюда». Я удивленно взглянул на Лико. «Что ты вылупил глаза? Мир провалится, что ли, если такой старый хрыч, как я, не будет бурку носить? Все равно уже весна скоро. Неси сюда бурку». Я вышел на балкон и тотчас же вернулся с буркой. Черной, почти новой буркой Илико. Той самой, которую он укрывался, которую берег, как зеницу ока, и которую не одалживал даже Иллариону. «Принес, клади ее в угол. Придут ребята, отдайте», — сказал Илико, не глядя на бурку. «Позор этому старому дураку, Господу Богу, что тебя одноглазым сделал. Я-то знал, что у тебя золотое сердце, но, честно говоря, не думал, что в такой высохшей груди лежит целый самородок», — сказал Илларион и почесал за ухом. Потом он беспокойно заерзал на стуле и вдруг сорвался и выскочил из комнаты. «А я знаю, куда помчался носатый», — ухмыльнулся Илико. «Куда?» — спросила бабушка. «Домой. Ты что, нрава его не знаешь? Теперь он мне назло перевернет весь дом. Да много ли у него добра у голодранца?» Не прошло и пяти минут, как вернулся Илларион и молча поставил рядом с буркой Илико свои единственные новые сапоги. «С ума сошел, несчастный!» — вскочил Илико. «Вставай, старик, поздно уже. Ты что, ночевать тут собираешься?» — сказал Илларион и направился к двери. Я проснулся от легкого шороха. Бабушка сидела на краю кровати и, стараясь не шуметь, одевалась. Потом также бесшумно встала, на цыпочках прошла в кассу и вернулась с чесалкой в руках. Поставив чесалку у камина, она подошла к кровати, распорола тюфяк и стала клочьями вырывать из него шерсть. Затем уселась перед чесалкой на валявшуюся там же козью шкурку и принялась чесать шерсть, раскачиваясь всем телом в такт движению рук и что-то монотонно бормоча про себя. Я долго молча смотрел на бабушку, и глаза мои наполнялись слезами. Я думал о незнакомом солдате, для которого в эту лютую зимнюю ночь моя бабушка, дрожащими от холода руками, вязала теплые носки.